Глава 17. «Гад!» — горестно вздохнул я, глядя на лежащее тело. «Ты нас вчера чем слушал? Задницей?» «Передницей!» — ухмыльнулся Парадин, соскребая тихо хрипящего зова с лежанки. «Ничего, ману он не тратил, так что мне сгодится. На плечо вот эдак повешу, и хорошо. Порадовался бы хоть за товарища». «Не буду я за него радоваться», — лицемерно соврал я, выходя из палатки, «за засранца». Блудливый блондин явно получил больше того, на что надеялся, поэтому даже не пришел в сознание, свисая у гвардейца тряпкой с плеча. Да и пиата, заскочившая уже на мое плечо, начала взахлеб делиться такими сведениями о ночных половых сношениях полуэйна с гоблиншами, «Тремя? Что у меня, несмотря на весь богатый опыт других жизней, брови полезли на лоб. Поймав Эйну, даже не думающую затыкаться, я ей пригрозил, чтоб даже не думала подглядывать больше за мной и Кристиной, иначе...» Наше мирное утреннее общение, в котором я нашептывал на малюсенькое розовое ушко поистине страшные кары, было прервано появлением неожиданного гостя. «Гости!» «Ваше сиятельство!» Нарисовавшаяся долговязая фигура в новом латном доспехе была более чем знакомой. «Можно с вами перемолвиться с глазу на глаз?» «Все полушутливое настроение у меня тут же пропало. А обстановка вокруг спящего лагеря, наполненного суетящимися, но очень тихими гоблинами вовсю намекало, что вчера я был прав в своих выводах. Приближался второй тур. Те, кто потратил большую часть ночи на охоту за глайдерами, вскоре будут разбужены, более умные команды успеют выспаться, а совсем умные, такие как мы, успеваем не только проснуться, но и позавтракать, почиститься, выслушать сплетни и наточить оружие. Обернулось так, что не только наша команда оказалась догадливой и выспавшейся. «Вы уверены, леди, что нас тут не подслушают?» — ехидно заметил я, прошагав вслед за девушкой с полсотни шагов в лес. «Если только зеленокожие!» — небрежно отмахнулась она, разворачиваясь ко мне. «У нас с ними дополнительные договоренности, Дайхард. Нечто вроде того, что я собираюсь заключить и с тобой». Переговоры на расстоянии в пару метров, чтобы было удобно выхватить чернокнигу, если что. Хех! «Сильно сомневаюсь, что отвечу согласием хоть на что-либо из ваших уст, леди Аксис», — решил я прояснить ситуацию. «Единственный способ, каким вы могли попасть в Польшу, это сев мне на хвост в виде крайне важного стратегического партнера Руси. Единственный способ, каким Аксисы и Сильверхеймы могли принять участие в турнире между странами, это скандал, связанный с убийством вашего жениха». «И что, князь?» Подбоченившаяся нордическая блондинка ядовито ухмыльнулась. «Эти твои выводы, думаешь, на что-то влияют?» «Я всадила нож в Андриаса. Весь его смысл для Аксисов был лишь в этом небольшом событии. К тебе этот эпизод не имеет никакого отношения, так что будь добр, слушай». «Больше уважения, леди!» — тут же лязгнул голосом я. «Вы не успеете понять, как погибнете, если я сочту себя оскорбленным». «Ты не посмеешь!» — кровь тут же отхлынула от щек девушки, сделавшей шаг назад. «Не посмею!» — удивленно вздернул я бровь, делая шаг вперед. «Когда-то Сильвия Сильверхейм стояла передо мной так же, как сейчас вы, леди. Говорила тоже нечто похожее. А потом еще и ее родственники. Чем все кончилось?» «Это потому, что ты предложил им отступные», — набычилась эта заготовка под валькирию. Мы, Аксисы, не отступимся. Нам плевать на договор Луки Абрюста. Ты уже показал, что не идиот, так прими новую реальность. Ты наш. Твоя кровь и твоя сила будут нашими, Кейн. Иной жизни и судьбы у тебя не будет. И сейчас на этом соревновании у тебя, у вас. Да ни у кого нет шансов. У меня в команде 3 Сильверхейма и 2 Аксисов. Наши резервы равны резервам волшебников. У нас лучшие волшебные вещи, которые смогли найтись в закромах 2 величайших родов сердечника. Зеленокожие нам подыгрывают. Твари ненавидят меня, но готовы сделать очень многое. Картина мира в очередной раз начала меняться в моей голове. Суверенность, заключенная между мировыми лидерами соглашения, подразумевала как патронаж над территорией бывшей Польши, так и определенный суверенитет для новых хозяев территории. Аксисом и Сильверхеймом было куда важнее получить огромные территории и ресурсы, чем поиметь какие-то бонусы с зеленокожих, поэтому они находились в очень гибкой позиции для торговли гарамоном. Они всерьез рассчитывали на успех. Однако Элеонора хотела увеличить свои шансы. «Проиграй, сойди с дистанции», — продолжала она, «желательно покалечив кого-нибудь из франков или германцев. У них очень выдающиеся команды. Аксисы очень высоко оценят это. Подумай, от этого зависит твое будущее. Кем ты станешь? Просто самцом на размножении или полноправным членом семьи? Таким же, каким должен был стать Крамп?» Не удержался я, отворачиваясь. «Может быть, еще и тебя решат подложить под меня. Увы, но я подобными тебе брезгую». «Ну, конечно же». Она захотела расквитаться, схватившись за гримуар. «Еще бы! Я ее буквально падшей женщиной назвал. За дело! За Крампа!» «Куда ты собрался, Дайхард? Я не договори...» «Элеонора у нас девочка высокая, стройная, но воплощенный Алистер Эмберхард будет сантиметров эдак на 20 повыше. Как говорится, против лома нет приема, особенно если он взял тебя за шею сзади и слегка приподнял воздух, болезненно заламывая руку с гримуаром. Кейн, я вообще-то слышу твои мысли. Не мешай мне злорадствовать по-коротышечьи. Одна молния, произнес я вслух, поднимая в воздух указательный палец, по которому забегали электрические разряды. Одна молния может поставить на место 2 великих дома. Один разряд, и мне будет благодарен весь мир. Может быть, это будет пустая благодарность. Может быть, меня будут использовать как наживку, перемалывая мстителей, которых пошлют по мою душу Аксисы и Сильверхеймы, а может быть, меня и убьют. Твоему обугленному, гниющему мясу, Элеонора, будет на это плевать. Висящая в воздухе девушка прекратила дергаться, уставившись на меня расширенными глазами. Но пока, Элеонора Аксис, мы остановимся на том, что я обдумаю твое невежливое предложение, приму его к сведению. Оставлю тебя живой, а не в виде выпотрошенного обугленного трупа, но только пока. Если ты в мою сторону допустишь еще один враждебный жест, то перестанешь быть. Вот такие вот дела у нас у аристократов. Маленькие, вроде несчастного Крампа, расходный материал, середнячки, вроде меня, отчаянно цепляются за юбку больших и злых дядь. А те, что ближе к вершинам, стремятся получить еще больше. Сильный пожирает или нагибает слабого, угрожая, шантажируя, покупая. И избежать участия в процессе невозможно. А еще, Кейн, я уверен, что книга нас надула. То, что ты принял за ее пробуждение, им не являлось. Это, скорее всего, был просто знак о начале игры. Я тоже думал на эту тему, лорд. Кисло откликнулся я, пробираясь сквозь заросли со следящим за моей спиной Даймоном. Ты прав. Не могла книга заварить такую кашу за несколько дней. Она играючи втянула даже Сильверхеймов, которые должны были быть готовы к подобному. Хотя бы подозревать. А кто тебе сказал, что они не готовы? Ненавижу эту жизнь. Взять бы револьверы и начать всех убивать. Бах, бах, бах, бах. Почему я должен крутиться, как белка в колесе стиральной машины? Вернувшись в лагерь, я застал всех людей на ногах, стоящих толпой и негодующих на целую группу представительных гоблинов, стоящих на специальном помосте. Ухмылялись зеленокожие так гадостно, что я заподозрил подставу ну просто вселенских размеров, особенно когда заметил за помостом огромный табун, целиком состоящий из молодых гоблинш. Это возмутительно. Ни о чем подобном речи не шло. Вы обезумели? Говорили же, что предстоит командная работа. Да, команда из 5 человек. Почему мы должны? Это скандал? Крики на куче языков не оставляли никакого сомнения в том, что свинья подложена крупная, матерая и вонючая. Вон, даже стоящий Парадин злобно оглядывается по сторонам, а сползший с его плеча Азов вид имеет растерянный, несчастный и паникующий. Подобный вид имело еще четверть всех собравшихся, склокоченных, шатающихся, очень похожих на студентов, которых злая сила притащила в университет в понедельник и к первой паре. «Длинная сука пыталась тебя переманить?» — встретил меня вопросом Матвей. «Скорее заставить угрозами и шантажом», — передернул плечами я, вызывая одобрительную ухмылку слегка расслабившегося гвардейца. «А что тут происходит?» Уточнять, как я на такое мог среагировать, он не стал. Великая штука репутация. Очередная задумка зеленокожих, сплюнул чумной волк. Они снова хотят загнать нас в лес. Только теперь поодиночке. Пройти около 30 километров по густым зарослям, выйти на определенную точку. Все как на охоте, но по одному почти. Это как? Каждый должен взять с собой одну из этих мелких засранок, взять с собой и доставить на место в целости и сохранности. Поморщился Матвей, кивая на стадо гоблинш, так что я вам, парни, не завидую, особенно тебе, белобрысый. Их что, нести надо будет? В ужасе прохрипел компактный блондин, имеющий все и каждый признак сильнейшей усталости. «Нет, сами пойдут!» — мотнул головой великан, потирая шею. «Слушаться будут, но я тебе все равно не завидую». Основным условием предстоящего похода под джунглем была сохранность зеленокожих девиц. Неполная, как нам тут же объяснил подошедший Клайшинг, а в меру здравого смысла. Несмотря на бешеные темпы смертности и рождаемости, гоблины довольно бережно относились к своим женщинам, особенно почему-то почитали беременных. Так что гостям гормона было заявлено, что смерть или увечье доверенных им девушек будет воспринято как моментальная дисквалификация всей команды. То же самое будет грозить тем, кто догадается бросить свою партнершу в лесу. Всем участникам гонки было запрещено контактировать друг с другом, помогать друг другу, общаться между собой или как-то мешать продвижению конкурентов. Гоблины оговорили этот момент не менее жестко, чем предыдущий, объяснив, что пока идет отсев перед настоящими соревнованиями, которые начнутся в точке, куда мы сейчас отправимся. Всем все понятно? А теперь, через полчаса, вам раздадут карты и компасы, начав вызывать по именам. Каждого названного и его спутницу сопровождают в лес на несколько сот метров специально приставленные разведчики. Все, инструктаж закончен. Всем удачи! Особенно тем, кто не выспался этой ночью, пробурчал я, полетясь к нашей палатке. Надо взять с собой побольше патронов. Без Азова любой местный крокодил станет тем еще испытанием. Свинья. Свинья у нее не выходила из головы уже третий час, пока Элеонора вышагивала по этому проклятому влажному лесу, оставив слежку за крокодилами на своего даймона. Блондинка никак не могла выкинуть свинью из головы, а необходимость отвлекаться на ветки, спархивающих проклятых птах, насекомых и почву, то и дело готовую принять в себя ее бронированный каблук, неприятно глубоко, так и вовсе. Свинья. Обычная мертвая свинья. Элеонора видела сотни таких туш. Именно на них практикуются все молодые аксисы. Юнцам нужно очень хорошо представлять, что они могут сделать с людьми, но не только. Еще им надо было привыкнуть к виду взорванного, опаленного, истерзанного их великой силой мяса. Электричество – это не просто красивые вспышки. Нет, они, великий дом, не стали бы тратить силы поколения лишь для того, чтобы уметь красиво сверкать. Электричество – это быстрая, очень быстрая смерть. Любой, стоящий против аксиса, друг, враг, партнер, любовник, да хоть шлюха с подворотни, все они должны дышать с мыслью, что живут лишь пока вам угодны. Говорил Конрад Аксис, наставляя Элеонору и еще трех мальчишек-погодков. Возможно, за всю жизнь вы ни разу не используете методу для того, чтобы превратить кого-то в обугленную свинью, но мысль, что вы можете это сделать в любой момент, должна пропитывать каждого, на кого вы бросили взгляд, каждого. Ваш взгляд должен это доносить сразу и без каких-либо помех. А потом были свиньи, смрад их горящего мяса, паленые шкуры, раскаленные ошметки плоти, что они, ругаясь, сбрасывали с себя. Старый инструктор знал свое дело, знал очень хорошо. Элеонора быстро научилась смотреть так, как полагается истинный аксис. Правда, теперь имела некоторое предубеждение против свиней, но это мелочи, думала она, пока сегодня на нее, лучшую из этого поколения у великого дома, так не посмотрел наглый русский коротышка, как на мертвую свинью, которую он легко может разорвать в клочья усилием воли. «Подожди!» — проскрипела позади раздраконенной блондинки, вышагивающей вперед. «Я больше не могу так быстро!» Гоблинша, изнеможденно дыша, еле волокла ноги, пытаясь поспеть за ней. «Тогда отдыхаем», — тут же бросила Элеонора. «Садись, я никуда без тебя не уйду. Хорошо!» Зеленокожая девушка, отдуваясь, уселась прямо там, где встала, а Аксис принялась раздраженно мерить шагами окрестности. Ее предупреждали, чтобы она не давила на этого князя. Говорили, что у Дайхарда склочный, взрывной характер, что он скорее пустит в нее пулю, чем прогнется под любые угрозы. Но куда ей было деваться? Элеоноре всего 20 лет, а на нее навесили столько ответственности, сколько даже у цюрихской семьи в жизни не было. А уж после того, как ее достали три заносчивых Сильверхейма, с какого-то перепугу решивших, что они теперь главные. «Можно попить?» — вновь отвлекли девушку. «Держи, пей!» Сняв со спины мех с водой, она, нагнувшей к маленькой зеленокожей, передала ей баклагу. Им пятерым выделили самых тихих, самых послушных и выносливых девушек, тех, кто будут просто идти след, ничем не мешаясь, не разговаривая и без всего остального. Заботиться о столь удобной спутнице было разумным. Да, нужно будет снизить шаг. Эти невысокие забавные коротышки довольно выносливы. Вина в заминке только из-за Элеоноры, загонавшей спутницу. Опять свинья? Нет, надо изгнать этого хама из головы. Аксисы неоднократно сталкивались с индивидуумами сильнее себя. Люди-источники, изредка появляющиеся где угодно, способны были одной своей силой воли сотворить такое, что ей и не снилось. А этот низенький хам всего лишь похож на старшего родственника, могущественного, опытного, неодолимого. Увидев, как из него сделают яйца на ножках, способные лишь ублажить женщину, она забудет перенесенные эмоции. Надо отвлечься, переключиться. «Почему вы ненавидите высоких?» Вновь присев, задала она вопрос грудастой широкозадой малявке с блаженным видом, подставившей мордашку солнцу. «Я же вижу, скажи, мне-то можно?» «Нет!» – испуганно, но решительно мотнув гривой рыжеватых волос, маленькая гоблинша предприняла попытку отползти от девушки. «Нельзя! Это надо не меня спрашивать!» «Нет, бесполезно! Смиритесь, леди! Вы всего лишь исполнительница! Вам сказали держать в узде свой отряд?» Сказали добиться победы. Все. Все остальное решили не здесь и не сейчас. Руки гоблинов, протянувшиеся в сердечники, оказались куда длиннее, чем кто-либо мог подумать. Ей нужно просто победить в этом соревновании. Аксисы знали, кого посылать для этого. «Иди сюда!» Протянула она руки своей маленькой напарнице. «Не бойся, больше спрашивать ни о чем не буду. Иди сюда, залезай мне на спину, понесу». Те, кто орал протесты на старте, не хотели именно этого нести странных тварей на себе. Девчушки весят 25-35 килограммов, довольно солидно, но кое-как справиться можно. Если ты не аристократ, считающий, что катать на спине зеленого дикаря – это чересчур для тебя, но вполне уместно для других. А что это значит? А это значит, что ты проигрываешь. Нехитрая уловка, но действенная. Чумного волка подобное не остановит. Элеонора уверена, что увидит здоровяка на финише. Но вот остальные из команды паскудного князя куда слабее. Младший Азов так вообще выглядел, краши в гроб кладут. Это хорошо. А русские – одна из самых опасных команд. Все, нужно идти вперед. Идти и молиться, чтобы проклятый Дайхард вспомнил, что она ему сказала про состав собственной команды, что они обречены проиграть. А когда проиграют, то императору потребуется козел отпущения. Обязательно потребуется. Кто это будет? Вопрос настолько явный, что и не вопрос вовсе. Петр III мало что афиширует, но вот приближенные его двора запросто развязывают языки по любому поводу и без. Аксисы прекрасно знают про любовь императора к одному молодому князю. Этот Дайхард сделает нужный выбор. хотя он все равно покойник. Никто не смеет смотреть на нее, Элеонору Аксис, как на свинью и называть шлюхой.